Светлана Михайловна, это к вам? К нам. Милиционер оглядел Троепольского подозрительно. Слишком долго тот торчал у него на глазах, вызывая законные подозрения. У Людмилы Васильевны на самом деле очень мало времени, предупредила встречающая Арсения дама. Так что вы, по возможности, покороче. Троепольский немедленно пообещал, что будет предельно краток, и следом за дамой ступил из умеренно раззолоченного лифта на красную с зеленой каймой ковровую дорожку. Кремлевский стандарт. И в Африке, наверное, остается кремлевским стандартом, что уж говорить об учреждении. По дорожке, мимо полированных ореховых дверей, дама впереди, Троепольский позади, они добрались до точно таких же полированных ореховых дверей. На стене висела черная с золотом табличка. Троепольский чувствовал себя ужасно. Дверь в богатый канцелярским богатством кабинет была распахнута. Троепольский глубоко вздохнул и сильно выдохнул. «Людмила Васильевна?» «Да». «Проходите». Он зашел и остановился посередине. Хозяйка кабинета рассматривала его весело и сердито. «Ничего». Вдруг сказала она. «Ничего, пожалуй. Итак, что вам от меня нужно? Зачем вы пришли, если даже не знакомы с моей дочерью?» И он рассказал. «Зачем?» Невесть, откуда взялись тучи. И под вечер пошел дождь, первый в этом году. Он был совсем весенний, сильный, почти отвесный. Крупные капли стучали по подоконнику, и ветер налегал на стекла и грохотал железом на крыше. Дождь смоет остатки снега, сгонит мусор к водосточным люкам, и утром окажется, что весна на самом деле пришла. И ничего нет лучше ее прихода, который дает надежду, что все вот-вот начнется сначала. Полина уныло посмотрела в свою кружку. Чай мне почти остыл, а заваривать свежий было лень. Интересно, что делают люди, которые оказываются дома в 6 часов вечера, да еще весной? Чем они занимаются? Полы моют? И еще совсем непривычно, что завтра мне надо идти на работу. Тогда как жить? Полине Светловой не надо было идти на работу. А полы она еще с утра перемыла, чтобы отвлечься от печальных и тягостных мыслей, похожих на шиповниковый сироп в майонезной банке, которую бабушка заставляла ее принимать по чайной ложке с каждой едой. От сладости сводила затылок и ломила зубы, и с тех пор тоска для Полины всегда имела вкус шиповникового сиропа. Гудчина миска попалась ей на глаза, когда она добралась до кухни, и Полина решительно вымыла миску теплой водой, вытерла тряпочкой и убрала подальше. Потом подумала и сунула ее в мусорное ведро, еще подумала, прикрыла миску мятой газетой. Вот так, чтобы ничего не напоминало ни о ком. В двух комнатах ее квартиры было тесно и грустно, и вещи громоздились бестолково, и казалось, что их слишком много, и вообще, решила Полина, тут все надо переделать. У нее раньше ни до чего не доходили руки, потому что она все время работала, а теперь у нее просто куча времени. Больше никогда она не станет вкалывать от зари до зари и влюбляться в начальников, и спасать их тоже, и чужих собак она брать не станет ни за что. Она теперь будет умной, с кого один раз содрали шкуру, в другой раз не дастся. Она найдет работу. С ее квалификацией и не найти, Варвара Лаптева поможет. Она купит собаку, хотя, по правде говоря, это очень дорогая и редкая порода, китайская хохлатая, но Что поделаешь, Полина все равно купит хохлатую и будет везде носить ее с собой. Она будет похожа на Гуччи, и от избытка любви Полина станет звонко хлопать ее по розовой голой заднице. И больше ни разу она не вспомнит о Троепольском. Никогда, никогда, ни за что. Варваре запретит рассказывать про него и всем остальным, кто будет звонить, сочувствовать. Она не станет убиваться. Она один раз уже пережила все, переживет и второй. Она больше никому не дастся. В дверь позвонили, и, сунув на полку кружку с остывшим чаем и рассеянно соображая, кто это может быть, Полина пошла открывать. В глазок она почти никогда не смотрела и даже после смерти Федьки не научилась, распахнула дверь и уперлась взглядом как раз в переносицу того, о ком она только что решила больше не вспоминать, и ничего не поняла. «Привет! Привет!» — ответила она, запнувшись. Троепольский был с той стороны порога и не делал никаких попыток войти. Полина очень старалась как-нибудь случайно не посмотреть ему в глаза. Кто знает, к чему приведет. «Я купил тебе собаку». Короткий писк, похожий на мышиный, дрожание кожного носа и раскидистых ушей, розовые лапки, молотящие воздух от нетерпения. И в руках у Полины оказался Гуччи и облизал ей щеки, и влажно задышал в ухо, и обнял, и затрясся припадочно. — Ты что? — спросила Полина растерянно и похлопала голую розовую задницу, посмотрела в мохнатую морду, потрясла, повертела. Гуччи радостно улыбался и дрожал. — Ты что, украл его? — Нет, — решительно заявил Троепольский. — Я его купил за десятку. — У кого купил? — У хозяйки. — Ты купил его у Инки за 10 рублей. — Ну да. Я объяснил ей, что нам он нужнее. Ей и ее матери объяснил. Нет, сначала матери, а потом мы с ней вдвоем объяснили Инке. Слово «нам» в исполнении Троепольского было наиболее примечательным событием из всего случившегося в последнее время в жизни Полины Светловой. «Гуччи!» — вдруг вскрикнула она и поцеловала китайского хохлатого в прическу. Прическа пахла духами. «Ты мой хороший!» Троепольский смотрел на нее, и она вдруг перепугалась, что он сейчас выдаст что-нибудь ужасное, например, что это прощальный подарок, и она может не благодарить его, потому что он все равно, а на самом деле ему с ней всегда, и ни с кем ему не было так, но теперь пришла пора расстаться, и вообще он прекрасно к ней относился, а собака пусть останется у нее. А они, правда, отдали его насовсем? Да. «Это не моя собака, это Инкина собака. Теперь твоя. Я ее купил. Да я знаю, за 10 рублей. Посмотри на меня», — велел Троепольский из-за порога. «О, нет, она не станет на него смотреть. Она слишком хорошо знает, что из этого может выйти. Нет, Полька, нет. Да, сейчас же». Рукой, свободной от Гуччи, она заправила за ухо длинные темные волосы. Троепольский вдруг словно заново узнал ее в этом жесте. В глаза ему она по-прежнему не смотрела. «Полька, я хочу, чтобы ты ушел. Ты не хочешь, чтобы я ушел. Посмотри на меня». Гуччи прерывисто протяжно вздохнул, прижался тесней. И вдруг она посмотрела Троепольскому в глаза. Как-то так получилось, что ей моментально все стало ясно с самого начала до самого конца, на много лет вперед и назад, словно она заглянула в хрустальный спиритический шар. Арсений серьезно кивнул ей, перешагнул порог, закрыл за собой дверь и сказал: «Я купил тебе собаку».